«Гу-гу, посмотри внутри вертушки!» — прозвучал уже другой голос. Этот человек говорил спокойно, не напрягая понапрасну голосовые связки. «Эй, кто там внутри? Живей выползай из винтокрыла и вскидывай грабли кверху!» «Погоди, Довера, чего рисковать по-глупому? Сунешься, а тебе в харю разрядят дробовик. Помнишь, как было с Сэмом Эллардайсом в Альбахлакском порту?» Если первый говорил явно с американским выговором, то второй растягивал гласный на голландский манер. Сварог в очередной раз удивился, что не позабыл, чему когда-то учили. Видать, хорошие были учителя. — Давай сперва швырнем гранату, или тебе жаль гранаты, Девера? Сварог понимал, что эти хлопчики, которых он слышал, но не видел, сейчас элементарно валяют дурака и берут на понт. Старый дешевый прием. Потом они, конечно, что-нибудь обязательно швырнут в салон, но не гранату, а, допустим, камень или кокос. Если кто-то прячется в салоне, то взведенный до нужной кондиции этот самый кто-то непременно ломанется, дернется, после того, как что-то громко шмякнет с опол, короче, выдаст себя с головой, чего и добиваются два веселых незнакомца. Твою мать! Сварог не гадал, что это за люди, болтающие по-английски и палящие из револьверов. Все, что угодно может быть в этой гребаной Африке. От контрабандистов и браконьеров, которых тут немало шатается по лесам, до бывших наемников, примкнувших к воинственным племенам, допустим, в качестве инструкторов. Ладно, прятаться глупо. Все, что от этого выиграешь минут пять тихого мышиного сиденья. «Эй! What the hell is Downtown?» Этим возгласом предупредив о своем появлении, чтобы не стали палить раньше времени, и раньше времени не узнали, что на пули им нечего уповать, Сварог направился к выходу. И увидел снаружи вполне ожидаемую картину. Пятница лежит на земле, лицом вниз, руки сведены на затылке, а на поляне перед вертолетом расположились двое гостей с оружием в руках. Эти гости были удивительно похожи друг на друга. Сухие, жилистые, прокопченные солнцем до кочегарской черноты, неопределимого возраста, оба одеты в камуфляж с огромным количеством карманов, а на головах болтаются широкополые шляпы с дырочками. Разве что один повыше, другой заметно ниже, у одного в руках револьвер, у другого — карабин. По всему чувствовалось, что эти друзья не первый день работают в спайке и понимают друг друга с полулета, а еще как-то сразу делалось очевидным, что у парней накоплен немалый опыт в таких милых занятиях, как захват пленников. Вот и разместились они весьма грамотно, чтобы не перекрывать друг другу зону обстрела и, чтобы в случае чего, подстраховать друг друга. — Присоединяйся к своему дружку, не стесняйся, — сказал тот, что повыше, доставая из кармана окурок сигары и бензиновую зажигалку. — Я надеюсь, Гуго, это последний из богикан. — Ща выясним. Тот, кто пониже поднялся, подошел к Сварогу, воткнул под подбородок дуло карабина. — Эй, ты, задница, быстро, говори давай. Есть здесь еще кто-нибудь? Соврешь, я тебе разнесу башку в клочья, уж поверь, я успею это сделать при любом раскладе. Собственно говоря, Сварога волновал сейчас только один единственный вопрос. Не засел ли еще кто-нибудь в кустах? — Зачем мне врать? — пугливо затараторил Сварог, несмело приподняв голову. — Никого больше нет, только нас двое. Честное слово, я не вру. — В твоих же интересах не врать, угрюмый. Гуго убрал ствол карабина от подбородка. — Сходи, проверь, Гуго, — сказал высокий, пуская табачные кольца. — А заодно глянь, что там у ребят в вертушке. Не терпится узнать, ради чего мы потратили стингер и перли сюда, как антилопа на водопой. По полянке плавал приятно щекоча ноздри сладкий сигарный дым. Тот, что курил сигару, остался на своем месте на стволе поваленного дерева, откуда держал взглядом и пленников, и вертолет, а его приятель по имени или кличке Гуго направился к вертолету. Нгенга отрывал голову от земли и бросал взгляд на Сварога. Во взгляде явно угадывалось удивление. «Пятница ждет, что дух неба сейчас начнет разбрасывать плохих людей чудесами, и удивлен, что этого не происходит, не соответствуя его ожиданиям». «Трудно быть богом», — подумал Сварог. «Странная у вас компания», — Девера сплюнул на землю длинной густой желтой слюной. «Штатовский военный винтокрыл с базы в Сан-Викроче. Черномазый дикарь, который, как я погляжу, проживает в лесах. Уж слава богу, этих черномазых повидал всяких и разбираюсь в их оттенках. И вот, наконец, ты, парень, говоришь с русским акцентом, и морда у тебя как раз здорово подходит под акцент». Сварог, слушая эту болтовню, думал о другом. «Почему они нас не убили? Могли бы, не вылезая из заросли, перестрелять нас, как куропаток, и дело с концом. В качестве языков мы не представляем интереса, особенно нгенга. Пятница им вроде ни с какой стороны живой не нужен. И всему этому, пожалуй, есть одно единственное объяснение. Они надеются, что в подбитом вертолете смогут обнаружить что-то для себя весьма полезное. А если это полезное по карманам не рассуешь, если оно кажется тяжелым и габаритным, то понадобятся носильщики. Не самим же им корячиться. Ну, а потом, как водится, носильщиков придется наградить почетными свинцовыми орденами».